мы начинаем очередной урок ТЭС 63. Строчка 34. Орпними. Ссылка буквы Бет. И Бет мы находим вверху в третьей строчке. Я сказал, какая страница? Нет, страница Куф Юд. 110. Строчка 3, и там мы находим в конце ссылку буквы Бет. Он сказал нам, что Эйнсов одевается в хохму, или же, как сказать, хохма одевается в Ацилут. И посредством этого одеяния, только этого одеяния, может весь Ацилут получить от Эйнсофа. И это то, что написано, это написано «Кулам бахохма асита» – «Все ты сделал мудростью». Строчка 34, ссылка буквы Бет, 2. Пируш. Вверху Бет прочитали или нет? Да. Пируш. Ки олам ацилут. Нивхан. Лерош, лехоль, га оламот. Очень важно, что он говорит. Пируш, пояснение. Киолам ацилут, ибо мир ацилут. Нивхан считается лерош головой, лехоль, га оламот. Всех миров. Имеется в виду всех миров, которые ниже его. Точка. Ваафальпи. Шиеш оламот гарбе лемала 35 миацилут. Дегайну коль гауламот амирубим аклулим баулам адам кадмон. Амнам гем кулам гнузим бетох Олам 36 Ацилут. Вейнам клаль шореш ле гаоламот. Эла рак не шенехшавим шореш ле олама Ацилут билваде. Ки алькен гнузим битохо. 37 Умирим бо Левад Бегнизо. Очень и очень важную вещь, что он нам сказал сейчас, что мы находим тоже в Эцхаим, много раз, несколько раз проходили в сам Эцхаим, и там он говорит Ари, что первый мир, это, конечно, мир Адам Кадмон. Первый мир, который образовался из Эйнсов. А между ним и Ацилутом было бесконечное число миров. И как-то непонятно было, потому что из одного выходит другое. Как же может быть, да? Как может быть, чтобы... И мы же знаем, что Малхут мира Акудим, она... становится как бы семь ее нижних, становится кетером, или, кстати, одеваются в кетер, атика, то есть в ацилута. Как же это возможно? И вот сейчас он очень дает нам очень сильное нечто. А пояснение, сейчас мы увидим это все. 34. Пируш, пояснение. Он сказал дальше, после точки, очень-очень тонко, потому что в Афальпи, несмотря на то, что есть оламот гарбе лемалами ацилут, что есть много миров выше ацилута, 35. Гайну, холя оламот, амерубим, то есть множество миров, аклулим баулам адам кадмон, смотри, что он говорит, которые включаются в мир Адам Кадмон. Амнам, однако, гэм кулам гнузим, однако они все спрятаны. Бетох олама ацилут, внутри мира ацилут. В Эйнам 36 клаль шорыш лауламот и не является совершенно корнем миров. Эла рак шенехшавим шорыш лауламот силут билват, но что они считаются только корнем для мира ацилут. Ки алькен гнузим бетохо, и поэтому они спрятаны в него. 37. Умейрим бо билват бегнизо, и они светят ему только в сокрытии, только в потаенном. Только, ну, так, только в спрятанном виде, то есть в сокрытии. Не совсем в сокрытии, а в спрятанном. Очень-очень важно. То есть немножко, сейчас мы увидим дальше, но как бы получается, что различные варианты как бы того, что то, что мы называем, не будем сейчас говорить, это увидим дальше. 38. Венидбаер бахалаким акодмим ашер масах депхина далет мешамеш рак баулам ак билваду улефихах Мидато шель 39. А орхозер гдула ме одешам. Умальбиш ад комат кетер шебаор эйнсов баруху. Точка. Он дает все буквально, все по порядку, все раскладывает по полочкам. Иуда. Ничего, нечего добавлять. Он все рассказывает. Смотри, 38. Ванидбаер бахалакима кодмим. И объяснено в предшествующих частях Теса. Ашер масах депхина далет, что масах четвертой стадии. Мышамеш рак баулам ак билвадо. Пользуется, используется только в мире ак Адама Кадмона. То есть мир Кетер. То есть улефихах, и поэтому мидато шель 39 аор хозер. Поэтому уровень, нет, поэтому мера, величина, можно сказать, ор хозера, отраженного света, гдола мы отшам, весьма там большая. Умальбиш ад комат кетер, и одевает до ступени кетера, шебаор эйнсов баругу, который в свете эйнсов благословен он. Точка. 39 после точки. Велахен никраим коль гауламот гаклулим баолам 40 Адам Кадмон Башем Олам Кетер. Вот это очень важно, я хотел, подумал, что сам как-нибудь своими словами скажу, он это говорит. Велахены поэтому Никраим Коля Оламот называются все миры, смотри внимательно, называются все миры Гаклулим Баолам Адам Кадмон, которые включаются в мир 40 Адам Кадмона, Башем Олама Кетера и в именем мир Кетера. То есть тоже все те, которые еще бесчисленное множество, имею в виду бесчисленное множество, еще есть миров, которые между Адам Кадмоном, как бы включающиеся в Адам Кадмон, но перед Ацилутом. Они все относятся к миру Кетера. 41. Амнам Баулам Ацилут Шемешамеш Шам Рак Масах Дипхина Гимель. Следующая страница. Куф Юд Алеф 111. Орпними, 10 строчка. После запятой. Немцет мидато шель. Ор хозер. Гауле мизивуг тегакаа. Аль гамасах гагу. Рак ад комат хохма. Вейно масиг 11 кетер деор эйн сов баруху. Здесь можно поставить точку. 11 вместо... А? Окей, следующая уже с точкой говорят. Тогда дальше идем. Эла шакетер тамир веканис Бетох хохма каналь. Улыфихах никра олам ацилут башем олам 12 гахохма. Очень-очень важно, что он сейчас говорит. Это все, тес это азы, азы кабалы. Понятно, это первые самые важные понятия в кабале, это тес. Я бы сказал, с теса надо вообще все начинать. Тес пройти, и это самая, как бы сказать, база, а потом уже все остальное. Но это как бы элементарная физика. Элементарная физика, учебник элементарной физики духовных миров. Вот это, вот это. А Зохар, это, конечно, обрамляющее, впитывающее в себя все, включающее в себя все уровни мироздания, что есть. Здесь тоже, конечно, но здесь с определенного учебный подход, специально, чтобы помочь человеку выявить и в духовные миры. Предыдущая страница, Куф Юда, 110. Последняя строчка, 41. Амнам. Очень внимательно, концентрация должна быть полнейшая. Амнам, однако, Баулам Ацилут, в мире Ацилут. Шамешамеш шамрак масах депхина гимель, в котором используется только масах третьей стадии. Следующая страница Куф Юд Алеф 111. Десятая строчка. Нимцет находим. Мидато шель ор хозер мира орхозера, отраженного света. Гаула мисиву гадака а, который поднимается свет, который поднимается отраженный свет, который поднимается в зивуге, в ударном зивуге, аль гамасахагу на этом масахе, третьей стадии, рак ада комат хохма, то есть он добьет только до уровня хохмы. Вейно масиг и не достигает 11 кетер де ор эйн сов баргу, кетера света эйн сов, благословен он. Понятно, да, что он достигает только, только хохмы. То есть, мы скажем, достигает только, но имеется в виду хохмы, значит, и парцуф хохма. Правильно? Хохмы. Увидим. Эла шекетер, там мир, но что кетер, он спрятан. Веганис и утаен. Бетох а хохма, внутри хохмы. То есть, когда орхозер достигает только хохмы, значит, он не видит уже, нет у него силы, чтобы видеть кетер. Кетер, он спрятан в самой в хохме. Каналь, как сказано выше. Улефихах, и поэтому. Некра олам ацилут, мир ацилут. Называется мир ацилут. Мир Ацилут называется Башем Олама Хохма, именем Мир Хохмы. Очень здорово. Мир Хохмы, мир мудрости. Мир света Хая тоже. Жизненного света, жизни, который жизнь приносит. 12. Везе сод акатува кулам бехохма асита. Кломар шехаколь нишраш ба ацилут леваде вело баулам ак шегу 13 олам гакетер. Ки олам ак эйно нехешав клаль лешореш лауламот атахтоним вело Йофи, вело Йофия, извиняюсь, вело Йофия мимену бауламут рак ле ахар 14 гмара тикун басода катув ве амду раглав байом гагу альгар азейтим. Очень-очень тонко, что он нам говорит. И очень важная вещь, важная вещь. Этот комментарий он замечательно написал. Комментарий Истаклут Пнемит, его внутреннее созерцание, надо совершенно непозволительно изучать именно при Сетесом. Потому что он совершенно из другого, он почерпал его из других источников. Он его взял главным образом из своего, из своей... Почему я так говорю? Я знаю, почему я говорю. Он взял его из другого комментария, который он раньше написал, где он очень много философствовал. Я не говорю философствовал в плохом смысле, но он описательно дал. А здесь он созрел настолько, что у него был очень простой язык, у него в этом орпними. А там у него тяжелый язык. По ним и рот, по ним масберот, у него было там такие два комментария на Эцхаим. Тяжелые комментарии, которые немножко голова начинает болеть от них, потому что он использовал там свою натуру, немножко левацкую натуру. А здесь он был блестящий, он дал простой и гениальный комментарий. 12. Везе сот гакатува. А это секрет, что того, что написано, куламба хохма сита. Все сделал ты, Творец, все сделал ты хохмой. Мудростью. Кломарто из шахакольни шраш баатсилутлева. Что это значит, что ты взял, сделал все, сделал хохмой? Весь мир и все. Что это значит? Что шахакольни шраш баатсилутлева, что все имеет своим корнем только отсилут. Правильно? Иначе было бы сказала бы, все ты сделал кетером. Правильно? Не сказано так. Вело баулам ак, а не в миром Адамом Кадмоном сделано. Считается. Вегу, шегу, что он, 13 оламке, а кетер, что он является миром кетера. Киолам ак, эйно нехешав, клалле шорешала оламот, атахтоним, ибо мир Адам Кадмон, очень внимательно, важно, ибо Адам Кадмон совершенно не считается корнем нижних миров, то есть от Ацилута и вниз. Вело йофия мимену бауламот ракла ахар гмара тикун смешон, говорит, и от него не покажется, не появится от него ничего, от него, и лучше так сказать, утвердительно, утвердительным предложением, и от него появится только в мирах только лишь после гмартикуна, после окончательного исправления, тогда лишь появится от него его влияние, его свет и так далее. Басода кату в секрете написано, вам дура глав байомагу альгара сетим, и тогда будут стоять его ноги, ноги ака, то есть ноги кетера, но, или другими словами, ноги Машиеха, ноги Освободителя, а это имеется в виду кетер, свет кетера, будет стоять на горе, Масличной горе. Точка. Выеш ладат шекмо шекомат эсер сферот 15 нехешевет кула лефи гасфера гайлюна шеба имги кетер Тигьена холя сферот, пхинат кетер, вегиим ги хохма 16, тигьена кулан хохма выхулы. Очень важный принцип он нам сейчас говорит. Каждая вещь, что он говорит нам здесь, очень важна, она нам навсегда остается у нас. Веш ладат, вот все, что мы учим здесь, остается тоже насечки в нас, и никуда не уходит, после смерти остается в нашей душе все это. Тело, оно гниет, а это все на засечке в душе остается. Это все, что остается навеки, то, что мы учим здесь. А все остальное, что в нашем мире учишь, оно все делает, конечно, какие-то там насечки небольшие, конечно же, делает, то есть то, что человек усилия прикладывает все равно. Но остальное все промирает. Поэтому очень важно, что куда человек что инвестирует, должен сам знать. Точка. Выешла, да, ты необходимо знать. Шекмо, очень важно, смотри. Шекмо, шекомат, эсер сферот, что так же, как уровень 10 сферот, 15. Нехешевет, кула, считается вся. Лефия сфера или нашиба. То есть она считается и называется той сферой, высшей сферой своей. То есть тот уровень, который самый высокий, считается именем, этим именем он тоже считается, этот уровень. Им ги а кетер. Например, дает нам пример. Если это кетер, то есть самая высокая ступень кетера, то есть имеется в виду со стороны всегда Орхозер, когда Орхозер поднимается до кетера, то самый большой уровень этого, что он достигает, это кетер, то это будет уровень парцуфа, будет уровень кетера. Понятно? Тигена холя сферот бхинат кетер, смотри, что он говорит, тогда будут все сферот уровня кетер. То есть все они кетер, малхут, де кетер, ешсуд, это как сказать, есод, де кетер, все будет от кетер. Веим ги хохма, очень важно, веим ги хохма, а если самая высокая сфера будет хохма в парцуфе, в десяти сферотах, 16 тех, я на кулан хохма, тогда все они будут уровня хохмы, все они будут хохма. Выхула и так далее. Точка. И последнее предложение. Ках коля олам нехешав куло кефи кефи парцов а эхат шебу. Ках коля олам, так и каждый пахут парцов нехат парцов решен, а решен шебу. Как коля улам, он говорит, так же и каждый мир. Нехешав куло, он полностью считается, смотри внимательно, кефи парцуфа решон шело, в соответствии с его первым парцуфом. То есть называется тоже по уровню своего первого парцуфа, правильно? Потому что первый парцуф это как бы первая сфера. Если самая первая сфера у него в Вадам Кадмон. У него Гальгальта, правильно? А это уровень Кетер. То все пять, все пять, весь мир считается как Кетер. В Хохма у него первый парцуф, у него Хохма. Ацилут у него первый парцуф, у него уровень Хохма, бьет до Хохма. Поэтому для него, у него его полный уровень всего мира Ацилута, его всех парцуфим, это уровень хохмы и так далее.